Глава третья. Скамья, на которую указал нам Перри, находилась у окна, откуда открывался вид на довольно затейливый и ухоженный висячий сад. Хотя уже началось лето, на клумбах все еще цвели нарциссы. «Нарцисс — это ведь символ Уэльса, верно?» — спросил Николас. «Наверное, они радуют сердце мастера Перри». Последнее время у него было столько неприятностей, что даже малая талика радости окажется не лишней, — ответил я, понизив голос, так, чтобы не услышал никто из снующих по коридору слуг. Сначала предательство Сеймура, потом это убийство. «Честно говоря, я так толком и не понял, чего он хочет от нас, — признался Николас. Мы должны проследить, чтобы правосудие свершилось должным образом». «По-моему, мой патрон недвусмысленно намекнул, что нам не стоит слишком глубоко вникать в это дело. По крайней мере, мне так показалось». «Значит, торжество справедливости нас волновать не должно?» «Конечно, должно. Но мы с тобой прекрасно знаем, решения суда порой бывают непредсказуемы». «Леди Елизавета наверняка хочет, чтобы мы сделали все, что в наших силах». Я вперил в Николаса пристальный взгляд. «Насколько я понимаю, мастер Перри тебе не особенно понравился». «Он слишком скользкий, как и всякий вельможа, который занимается большой политикой». «Перри — верный и надежный человек», — возразил я. «Полагаю, подобные качества заслуживают уважения. Леди Елизавета, несмотря на свою юность, его госпожа и повелительница, он должен ей повиноваться и в то же время удерживать ее от опрометчивых шагов. А что будет, если в Норфолке мы выясним, что Джон Болейн ни в чем не виноват?» «Мы сообщим властям о фактах, подтверждающих его невиновность. Но к чему загадывать наперед? Пока дело известно нам лишь в самых общих чертах. Расследовать дело об убийстве куда занятнее, чем возиться с земельными тяжбами, правда?» — ухмыльнулся Николас. «Чистая правда», — кивнул я. «Вижу, мой юный друг, ты уже вошел во вкус. Честно говоря, я рад возможности на какое-то время уехать из Лондона», — признался Николас. «В последнее время я тоже ощущал, что бумажная канитель в конторе мне порядком приелась», — признался я. «А сейчас нас ожидает нечто интригующее. К тому же предстоящее расследование не угрожает нам ни малейшей опасностью. По крайней мере, мне хочется на это надеяться». На несколько мгновений в душе моей ожили воспоминания обо всех тех ужасах, которые мне пришлось пережить, когда я оказался вовлеченным в противостояние самых могущественных людей в королевстве. «Но это дело совсем другого уровня», — тут же успокоил я себя. «Оно не предполагает участия столь грозных и могущественных сил. К тому же мне действительно необходимы перемены». «Как я уже сказал мастеру Перри, времени у нас будет немного», — обратился я к Николасу. «До Норриджа путь не близкий. По крайней мере, сейчас в стране все более или менее спокойно. Насколько я помню, начиная с ближайшего воскресенья, во всех церквях будут использовать новую книгу общих молитв. Многим прихожанам это придется не по душе». «У вас ведь есть такая книга?» — взглянул на меня Николас. «Да, приобрел ее еще в марте, когда она только что вышла из печати». Помолчав несколько мгновений, я добавил: «Наконец-то у нас появились церковные песнопения и псалмы на английском языке. Должен сказать, перевод с латыни, сделанный Кранмером, выше всяких похвал». «А во время новой службы священник и правда не будет говорить, что хлеб и вино силой Святого Духа притворяются в тело и кровь Христову?» «Нет, так далеко новая книга не заходит», — покачал я головой. «О таинстве Евхаристии там говорится весьма расплывчато. Я так понимаю, подобная неопределенность входила в намерение Кранмера. Полагаю, и сам епископ, и лорд-протектор Сомерсет действительно склоняются к тому, о чем ты говорил, но не осмеливаются проповедовать подобные взгляды публично, по крайней мере, пока. Поэтому они пошли на компромисс, который, как им кажется, удовлетворит всех». «То есть каждый человек может относиться к причастию так, как считает нужным?» «Именно. Но ревнителям религиозных традиций подобный подход, несомненно, не понравится. Они ратуют за возвращение прежней мессы по латинскому обряду». «Вы хотите сказать, вскоре снова могут вспыхнуть волнения, на сей раз на религиозной почве?» Последние 2 года людям пришлось смириться с такими вещами, что раньше и представить себе было невозможно. Из церквей исчезли все иконы, статуи и витражи. Часовни закрыты, но книга общих молитв на английском — это нововведение, которое многим может показаться чрезмерным. Несколько мгновений мы оба молчали. В противоположность многим молодым людям, впадавшим в религиозных вопросах в крайности, Николас отличался весьма импонировавшими мне терпимостью и отсутствием предубеждений. Что касается меня самого, некогда пылкого приверженца реформации, то в настоящее время я едва ли мог сказать, в чем состоят мои религиозные убеждения. «А как вы думаете, Томас Сеймур действительно строил брачные планы насчет леди Елизаветы?» — сменил тему разговора Николас. «Думаю, даже он не настолько глуп, чтобы питать на этот счет хоть какие-то надежды. Но тише. Здесь не место для подобных разговоров». До слуха моего долетело звяканье ключей, и мгновение спустя из-за угла появилась миссис Бланш со сложенными на животе руками. Указав Николасу комнату, где он мог заняться снятием копий, она приказала мне следовать за ней. Леди Елизавета сидела за огромным письменным столом, на котором были разложены книги и бумаги. В отличие от своего брата, короля, и от старшей сестры Марии, в настоящее время наследницы престола, Елизавета не имела права восседать под балдахином, украшенным государственными гербами. На ней было черное платье, на голове французский чепец, из-под которого падали на плечи длинные темно-рыжие волосы, распущенные, как это и полагалось девице. «Любопытно», — подумал я, — «неужели она все еще носит траур по Екатерине Пар? Или же эта юная девушка одевается в черное в знак своей приверженности к протестантским идеям скромности и умеренности, которыми проникнута вся обстановка Хатфилда? Удлиненный овал лица леди Елизавета унаследовала от матери, а маленький рот и нос с горбинкой — от отца. Все это делало ее внешность выразительной и запоминающейся, хотя она и не была красавицей в полном смысле этого слова. Квадратный вырез платья позволял увидеть высокую грудь почти взрослой девушки, но при этом леди Елизавета была худенькая и бледная, а под карими ее глазами лежали темные круги. Когда я вошел, она внимательно читала какой-то документ. Длинные ее пальцы нервно вертели гусиное перо. «Сержант Шардлейк, миледи!» — провозгласила Бланш, и я согнулся в глубоком поклоне. Бланш, вставшая у стола Елизаветы, не спускала с меня глаз. Можно было не сомневаться, каждое слово нашей беседы будет передано Перри. Несколько мгновений леди Елизавета изучающе смотрела на меня. «Сержант Шардлейк, с тех пор, как мы виделись в последний раз, прошло немало времени», — произнесла она своим чистым голосом, и на лицо ее набежала тень. «При нашей последней встрече вы выразили мне соболезнования по поводу кончины вдовствующей королевы». «Да, то был печальный день, весьма печальный». Леди Елизавета отложила перо и негромко сказала: «Я знаю, вы верой и правдой служили этой благородной даме. Я тоже любила ее. Искренне любила, что бы там ни говорили по этому поводу». Она испустила вздох. «Если мне не изменяет память, первая наша встреча состоялась 4 года назад. Вы тогда посетили вдовствующую королеву, которая попросила вас обсудить со мной один вопрос». «Совершенно верно, миледи». «Помню, я спросила у вас, каждый ли человек заслуживает, чтобы с ним поступали по справедливости?» — с улыбкой изрекла леди Елизавета. «И вы ответили, что абсолютно каждый, даже самый худший из людей». «У вас превосходная память, миледи». Елизавета милостиво кивнула, давая понять, что слова мои ей приятны. Она и прежде любила выказывать свой ум и память, и осведомилась, успешно ли продвигается приобретение земель на те деньги, что оставил мне покойный отец. «Теперь, когда ваша сестра выбрала земли, которыми желает владеть, дело пошло значительно быстрее». «О да, Мария всегда отстаивала свое первенство. Посмотрим, как ей понравится новая книга общих молитв. Теперь ей придется прогнать прочь всех своих капелланов-папистов». Елизавета не без злорадства улыбнулась, а потом сделала жест рукой, словно бы отметая эту тему прочь, и вновь опустилась на стул. «Сержант Шардлейк, я знаю, вы всегда были поборником правосудия и справедливости. Я знаю также, что вы умеете вытаскивать наружу тайны, которые скрываются в укромных углах. Позволю себе предположить, это занятие кажется вам куда более увлекательным, чем составление документов о праве собственности на землю». «По мере того, как я становлюсь старше, миледи, мне все больше нравится спокойная работа с бумагами. По крайней мере, я готов посвятить ей большую часть времени», — вставил я. «Я хочу, чтобы справедливость восторжествовала в отношении одного из моих родственников и его несчастной погибшей жены. Надеюсь, вы поможете правосудию свершиться», — произнесла леди Елизавета. «Мастер Перри расскажет вам об ужасающих подробностях этого преступления». «Он уже сделал это. Миледи, насколько я понял, вы хотите, чтобы, отправившись в Норфолк...» Я говорил медленно, тщательно подбирая слова. «Я ознакомился бы там со всеми обстоятельствами дела и удостоверился, что мастер Болейн не стал жертвой судебной ошибки». «Да, именно так. Мастеру Перри и Бланш не следовало прогонять прочь эту бедную женщину». Дочь Генриха бросила укоряющий взгляд на Бланш, и я с удивлением увидел, как эта надменная дама залилась краской. Голос Елизаветы несколько смягчился. «О, конечно, я знаю, они стремились оградить меня от возможных неприятностей. Эти двое постоянно боятся нового скандала и того, что я стану мишенью для клеветы и сплетен. Так или иначе, я хочу, чтобы вы расследовали это дело самым тщательным образом. В разговоре с вами Перри наверняка упомянул о своем помощнике баристере Копплдейке. Насколько я понял, в Норфолке сей джентльмен является глазами и ушами мастера Перри. Он предложил мне поручить расследование Копплдейку, но, скажу откровенно, я не слишком высокого мнения об этом адвокате. Надутый дурак и ничего больше. Не сомневаюсь, вы гораздо лучше справитесь с весьма деликатным поручением». «Постараюсь оправдать столь лестное для меня доверие, миледи». «Мастер Перри предупредил вас, что вы должны отправиться в Норфолк безотлагательно?» «О да, предупредил». «Полагаю, он будет рад, если вы не сумеете узнать ничего нового». В голосе леди Елизаветы послышались жесткие нотки. «Но помните, сержант Шардлейк, если вы обнаружите обстоятельства и факты, способные повлиять на исход этого дела, вы обязаны сообщить их суду в Норридже и, разумеется, поставить в известность меня». Елизавета вновь перевела взгляд на миссис Бланш. «Я сообщу мастеру Перри, что намерена лично просматривать все ваши донесения». «Миледи, я сделаю все, что в моих силах», — заверил я собеседницу и, поколебавшись мгновение, добавил. «Однако нельзя исключать вероятность того, что мастер Болейн действительно виновен». «В любом случае пусть свершится правосудие», — отчеканила Елизавета. «Если вина этого человека будет доказана, он понесет заслуженную кару. Но если вдруг мастер Болейн будет признан виновным, а вы обнаружите факты, свидетельствующие о том, что это отвратительное преступление совершил не он, то я подам королю, моему брату, просьбу о помиловании. Прежде чем вы покинете Хатфилд, я дам вам прошение, скрепленное моей печатью. В случае необходимости вы вручите его суду». Метнув строгий взгляд на Бланш, она продолжила. «Насколько мне известно, мастер Перри хочет, чтобы вас сопровождал помощник баристера Копплдейка. Я слышала, что при всей своей неотесанности человек этот не лишен деловой сметки. К тому же с вами будет ваш собственный помощник, тот долговязый малый, который сопровождал вас сюда. Я видела из окна, как вы приехали, и мне показалось, что этот молодой человек заслуживает доверия». «Я всецело доверяю мастеру Овертону», — кивнул я. А про себя отметил. Удивительно, как члены разрозненной королевской семьи поднаторели в искусстве наблюдать из окон и делать выводы на основании одной лишь наружности. «Превосходно». Елизавета на секунду опустила веки, и я понял, что эта юная девушка изнурена и измучена до нельзя. «Мастер Перри снабдит вас копиями всех документов, имеющих касательство к этому делу», — добавила она. «В настоящий момент мастер Овертон как раз занят снятием копий. Не сомневайтесь, миледи, я сделаю все возможное, чтобы справедливость восторжествовала и на этот раз». Леди Елизавета кивнула. Несколько мгновений она сидела, погрузившись в задумчивость, а потом произнесла с грустной улыбкой. «Вы ведь никогда не были женаты, сержант Шардлейк?» «Нет, миледи». «А почему?» — спросила она, и в голосе ее прозвучал неподдельный интерес. «Видите ли, у меня имеется некоторый физический изъян, который изрядно понижает мои шансы на брачном рынке», — в замешательстве пробормотал я. «О, какие глупости!» — возразила она, махнув рукой. «Я знаю нескольких горбунов, которые выглядят намного хуже вас, но при этом счастливо женаты!» У меня перехватило дыхание. Прежде никто не осмеливался затрагивать этот вопрос со столь бесцеремонной прямотой. Миссис Бланш предостерегающе кашлянула, однако Елизавета даже бровью не повела. Взгляд ее карих глаз встретился с моим. «Возможно, в сердечных делах у меня чрезмерно высокие амбиции», — ответил я с натужным смехом. «Несколько раз я проникался нежными чувствами к женщинам, чье положение было значительно выше моего». Сказав это, я незамедлительно пожалел о своих словах, ибо одной из этих женщин являлась Екатерина Парр. Понять, догадалась ли об этом Елизавета, не представлялось возможным, ибо лицо ее оставалось непроницаемым. «Ныне, когда я состарился и голову мою убелили седины, мне уже поздно думать о браке», — смиренно добавил я. Вопреки моим ожиданиям, леди Елизавета не попыталась уверить меня в обратном. Она кивнула, и выражение ее лица стало жестким и суровым. «Для себя я твердо решила, что никогда не выйду замуж», — произнесла она. «Миледи», — начала была Бланш, но Елизавета повелительным жестом заставила ее замолчать. «Я говорю об этом во всеуслышание, дабы мое намерение ни для кого не осталось тайной». «Однако, миледи, со временем ваше мнение на сей счет может измениться», — осторожно вставил я. «Оно останется неизменным», — отчеканила Елизавета. Лицо ее по-прежнему казалось невозмутимым, но в голосе звучала решительность. «Я хочу, чтобы мое желание избежать брачных уз стало известно всем. Таким образом, будет положен конец заговорам, цель которых — поставить меня перед алтарем с мужчиной, для которого этот брак является лишь ходом в политической игре». Взгляд Елизаветы по-прежнему был устремлен на меня. «Я знаю, какое значение может иметь брачный союз с женщиной, принадлежащей королевской семье. Я видела, какая участь постигла Екатерину Парр. Наблюдала, как паписты пытались очернить ее в глазах моего отца и преуспели в своих намерениях. Впрочем, вы осведомлены об этом не хуже меня. А потом еще этот брак с Томасом Сеймуром». К бледным щекам леди Елизаветы прилила кровь. «Он женился на ней ради своих политических выгод, не питал к ней должного уважения, и она прокляла его на смертном одре». «Миледи!» — голос миссис Бланш звучал тревожно и требовательно, но Елизавета даже не удостоила ее взглядом. «Сначала любовь, потом замужество, потом предательство и, наконец, смерть. Вот что случилось с Екатериной Парр», — изрекла она и добавила едва слышно, «равно, как и с ее предшественницей». Поняв, что она говорит о своей матери, я опустил глаза. Леди Елизавете не следовало вести со мной подобные беседы. Словно бы прочтя мои мысли, она сказала с печальной улыбкой: «Я знаю, что могу всецело доверять вам, сержант Шардлейк. С нашей первой встречи я поняла, что вы человек надежный, а мне пришлось убедиться на собственном горьком опыте, как редко встречается в людях это качество. Я не сомневаюсь, что вы и на этот раз не обманете моего доверия и вновь сделаете все, чтобы справедливость восторжествовала. Убийца этой несчастной женщины, которая напрасно надеялась на мою помощь, должен получить по заслугам, кем бы он ни оказался».